Глава 29. «Телли, вы здесь? Нам надо поговорить». Сингшейкер напряглась, услышав в телефоне голос Мэтта. Звучал он слабо, но различимо. «Пожалуйста, Телли, откройте, мне надо побеседовать с вами». Ответ она не расслышала. Синг изо всех сил пыталась собраться, сконцентрироваться. Сидела в машине, припаркованной у входа в отель. Было поздно, никто ей не помешает. Она размышляла над тем, стоит ли ей вмешаться, войти и посмотреть, что там происходит. Мэтт на пятом этаже. Если что-нибудь пойдет не так, понадобится время, чтобы прийти ему на помощь. Но Мэтт хотел разобраться с этим типом Телли наедине, по-мужски. Нужно ли ему мешать? Она может испортить все дело. Впрочем, теперь его голоса, пусть и приглушенного, различить не удавалось. Мэтт наверняка уже не в коридоре. Значит, его впустили в номер. Но почему он молчит? В вестибюле не было ни души. И Сингу решилась. Проскользнуть незамеченной такой девушке, как Сингу, всегда трудно. Слишком уж броской внешностью наделила ее природа. И это несмотря на то, что одевалась она скромно. Развиваться Сингу начала рано. В 12 могла сойти за 18-летнюю. Мальчикам нравилось. Девчонки, разумеется, дружно ее ненавидели. За год она успела привыкнуть к этому, считала почти нормой. Подобные отношения мало волновали Сингл. Волновало другое, особенно в юном возрасте. Именно взгляды, которые бросали на нее мужчины постарше. Причем все без разбора, даже близкие родственники, люди, которым она доверяла. Нет, ничего такого с ней не случалось, но когда в юном возрасте узнаешь, что можешь одним своим видом вызвать вожделение, это вскружит голову кому угодно. Это смущало и одновременно льстило. Синг приблизилась к дверям, как вдруг из мобильника послышался странный звук. Что это, черт побери? Стеклянные двери раздвинулись, звякнул колокольчик. Синг крепко прижимала телефон к уху. Ничего, ни разговоров, ни единого звука. Видимо, плохи дела. И вдруг она вздрогнула. В ухо из телефона ворвался оглушительный треск. Синг прибавил шагу, направляясь к лифту. Из-за стойки вынырнул дежурный. Увидел Синг. Втянул живот и улыбнулся. «Чем могу помочь?» Она нажала кнопку вызова. «Мисс?» «Ночной портье, как ни кстати». Из телефона ни звуком. Неприятный холодок пробежал по спине. «Надо рискнуть». Сингл поднесла аппарат к губам. «Мэтт?» «Тишина». Она же приглушила звук на входе. Совсем забыла. Еще один странный звук, напоминающий стон. Тихий, сдавленный. «Куда запропастился этот чертов лифт? И где эта кнопка?» Синг нашла кнопку, с помощью которой заглушала звук на входе. Она оказалась внизу, в правом углу. Долю секунды не решалась, затем нажала и поднесла телефон к губам. «Мэтт!» — прокричала она. «Ты в порядке, Мэтт?» Сдавленный крик, голос, но не Мэтт. Он произнес: «Кто, черт побери?» Из-за спины вынырнул ночной портье. «Что-то не так, мисс?» Синг продолжала нажимать кнопку лифта. «Ну, давай, давай!» «Мэтт, ты где?» Щелчок и полная тишина. Сердце у Синг бешено забилось. «Что же делать? Что делать, мисс?» «Вынужден попросить вас...» Двери лифта открылись. Синг влетела в кабину. Портье протянул руку и пытался придержать дверь. Пистолет Синг находился в наплечной кобуре. И вот впервые за все время службы она вытащила его. «Отпусти дверь», — сказала она портье. Он повиновался, убрал руку таким жестом, точно она не принадлежала ему вовсе. «Позвони в полицию», — бросила Синг. «Вызывай срочно на пятый этаж». Двери лифта сомкнулись. Она нажала кнопку пятого этажа. Мэтт, конечно, не обрадуется, особенно вмешательству полиции. Но, судя по всему, без нее не обойтись. Лифт медленно со скрипом пополз наверх. Пешком по лестнице и то быстрее. В правой руке Синг сжимала пистолет и, постоянно снимая палец со спускового крючка, тыкала в злосчастную кнопку под номером 5 на панели лифта. Словно это могло ускорить подъем, и лифт должен был сообразить, что она страшно торопится. Мобильный телефон Синг держала в левой руке. Быстро набрала номер мобильного Мэтта. Звонка не последовало. Включился автоответчик. «Абонент в данный момент недоступен. Попробуйте перезвонить». Синг злобно чертыхнулась, потом расположилась перед щелью в дверях, намереваясь, как только они раздвинутся, пулей вылететь из лифта. Проезжая через каждый этаж, Лифт позванивал, то был сигнал для слепых, и, наконец, достигнув пятого этажа, остановился. Синг пригнулась, точно спринтер, ожидающий старта, и, как только двери начали открываться, нетерпеливо раздвинула их руками и вылетела в коридор. Там никого не было, лишь слышны удаляющиеся шаги в самом его конце, будто кто-то убегал. «Стой!» Убегавшего это не остановило. Синг бросилась вдогонку, выставила перед собой пистолет, но стрелять пока было не в кого. Сколько миновало времени с момента последнего контакта с Мэттом? В конце коридора громко хлопнула дверь. «Запасной выход», — догадалась Синг, — «на пожарную лестницу». На бегу она отсчитывала номера комнат. Добежав до 511, увидела через две двери еще одну распахнутую настежь. Там должен находиться номер 515. Что же делать? Преследовать удиравшего по запасной лестнице человека или заглянуть в номер? Хотя бы на мгновение. Синг остановилась у распахнутой двери, опустила ствол пистолета. Мэтт лежал на спине. Глаза закрыты. Не двигался. Но не это потрясло ее больше всего. Поразило то, кто находился рядом. Синг едва не выронила пистолет. Секунду она просто стояла и смотрела, не веря своим глазам. Потом шагнула в комнату. Мэтт по-прежнему не двигался. Под головой расплывалась лужа крови. Синг не спускала взгляда со второго человека, того, кто стоял на коленях рядом с Мэттом. Лицо в слезах, глаза красные. Синг сразу узнала женщину. «Оливия».